«Они определенно что-то ждут», — заметил Дарс, внимательно рассматривая происходящее на палубе. «Или кого-то конкретного». Не прошло и 10 минут, как к причалу подъехала еще одна повозка, значительно проще первой. На ней сидел человек в глубоком капюшоне, полностью скрывающем лицо. «Приятель Хазга», — предположил Дарс. «Возможно», — осторожно ответил ему. «Только странно носить капюшон в такую нестерпимую жару». Загадочный человек в капюшоне неторопливо спешился и направился к кораблю размеренным, уверенным шагом. Купец встретил незнакомца прямо у трапа, и они о чем-то коротко, но явно серьезно переговорили. «Что-то мне категорически не нравится этот подозрительный тип», — напряженно пробормотал Дарс. «Слишком осторожничает, слишком скрытен». «Пока он нас не интересует», — ответил ему. «Он не наша основная цель». Через несколько долгих минут на палубе появились два крепких матроса. Они осторожно несли между собой импровизированные носилки. На них неподвижно лежал Хаск, даже издалека было отчетливо видно, что он находится в крайне тяжелом состоянии. «Еще живой», — мрачно констатировал я, но это ненадолго, снимая винтовку с предохранителя. Носилки с умирающим пиратом аккуратно перенесли на повозку. Хаск едва заметно шевелился, но говорить, судя по всему, уже не мог. Человек в капюшоне подошел к нему вплотную, низко наклонился и что-то тихо сказал. Хаск с видимым усилием попытался ответить, но получилось лишь хриплое, нечленораздельное бормотание. «Допрашивает его», — понимающе прошептал Дарс. «Интересно, о чем именно?» Односторонний разговор продолжался несколько напряженных минут. Человек в капюшоне явно был крайне недоволен получаемыми ответами, его жесты становились все более резкими и угрожающими. «Сделка сорвалась», — с надеждой предположил Дарс. Но его оптимистичное предположение оказалось неверным. Незнакомец достал из-под темного плаща небольшой, но явно увесистый кожаный мешочек и передал его купцу. Тот профессионально взвесил мешочек на ладони, удовлетворенно кивнул и быстро спрятал его под одежду. «Значит, все-таки заплатили», — с удивлением отметил Дарс. «Интересно, за что именно?» «За успешную доставку живого товара», — мрачно ответил ему. Он заплатил ему за то, что тот доставил Хазга к нему в относительно приемлемом состоянии. Человек в капюшоне неторопливо вернулся к своей повозке, матросы донесли и положили в нее Хазга, и она, не спеша, поехала в сторону города. Купец тем временем подал условный знак матросам, и корабль стал медленно отчаливать от каменной пристани. «А вот это уже совсем не по нашему плану», — обеспокоенно сказал Дарсу. «Рик», — тихо и напряженно произнес Дарс, — «этот загадочный тип в капюшоне, он мне очень сильно не нравится». «Похоже, я, дружище, серьезно ошибся», — мрачно прошептал в ответ. «Мой мстительный аварский приятель решил не полагаться полностью на ненадежного Хазга и заблаговременно прислал сюда не только одного киборга, но и своих собственных людей. Как мог раньше об этом не подумать? Это же было совершенно очевидно». «Но как это возможно?» — растерянно спросил Дарс. «Ведь планета официально закрыта для любых посещений». «Для официального посещения, да», — поправил его. «А кто сказал, что они здесь находятся официально и легально?» «Корабль уходит в открытое море», — констатировал Дарс. «А человек в капюшоне остается здесь. И это очень плохая новость для всех нас», — согласился с ним. Повозка действительно отъехала совсем немного от причала и остановилась в тени соседнего портового склада. Загадочный человек забрался в повозку прямо к умирающему Хазгу. Пират лежал почти неподвижно, только грудь еле заметно поднималась и опускалась в нерегулярном ритме. «Добивать будет?» С любопытством поинтересовался Дарс. Но вместо оружия человек в капюшоне достал из-под темной одежды небольшой предмет, судя по размеру и форме, медицинский шприц или автоматический инъектор. «Лечить собрался?» Искренне удивился Дарс. «Или, наоборот, окончательно добивать», — ответил ему. «Существуют препараты, которые могут и то, и другое, в зависимости от дозировки». Незнакомец быстро и умело ввел содержимое инъектора Хазгу прямо в шею. Пират резко дернулся, затем снова безвольно затих. Но через несколько минут он начал шевелиться заметно активнее. «Мощный стимулятор», — понял я. «Он хочет, чтобы Хаск мог ясно говорить и отвечать на вопросы». «Зачем?» — недоумевал Дарс. «Основную информацию он уже получил. Возможно, нужна более подробная информация. Или он хочет тщательно проверить правдивость полученных сведений». Хаск медленно и с трудом приподнялся на носилках. Человек в капюшоне снова наклонился к нему, и они заговорили более оживленно. На этот раз умирающий пират отвечал намного более внятно, хотя голос его оставался слабым и хриплым. «Жаль, что отсюда не слышно, о чем именно они разговаривают», — с сожалением пожаловался Дарс. «А может быть, и к лучшему», — философски ответил ему. «Боюсь, нам бы не понравилось то, что мы могли бы услышать». Интенсивный допрос длился довольно долго. Человек в капюшоне методично задавал вопросы, Хаск из последних сил отвечал. Наконец, расспросы закончились. Человек в капюшоне медленно выпрямился и снова достал медицинский инъектор. На этот раз он ввел Хазгу совершенно другой препарат. «Вот теперь точно добивает», — с мрачным пониманием прошептал Дарс. Хаск забился в мучительных конвульсиях, затем окончательно затих. Человек в капюшоне профессионально проверил пульс на шее, удовлетворенно кивнул и спокойно вернулся к поводьям повозки. «Свидетелей и лишних разумных не оставляет, профессионал». «Что теперь будем делать?» — спросил Дарс. «Ликвидировать его. А если это еще один боевой киборг в человеческом обличье?» Осторожно возразил ему. «Тогда только слегка поцарапаю его своей иглой. Будем пока наблюдать и следить. Посмотрим, куда он направится и что станет делать дальше». Повозка с мертвым телом тем временем медленно поехала в сторону жилых кварталов города. Вот теперь самое время. И, поймав в перекрёсте прицела купца, стоящего у борта уходящего корабля, отправил в полет смертоносную иглу. После точного попадания иглы купец, стоявший у самого борта корабля, свалился за борт в мутные портовые воды. «Минус один свидетель», — с удовлетворением констатировал я. «А этого то, зачем было убивать?» Искренне удивился Дарс. «Слишком много знал такого, чего знать не должен был», — объяснил ему. «Пусть хранит свои опасные тайны на морском дне». Мы с Дарсом осторожно и незаметно спустились с душного чердака, стараясь не привлекать внимания, последовали за таинственным человеком в капюшоне, держась в толпе пестро одетых горожан. «Куда он направляется?» — тихо спросил Дарс, не отводя глаз от цели. «Видимо, к месту, где остановился», — ответил. «Или к тем людям, кто его сюда прислал».